Рекс-сквер представляет. Фёдор Михайлович Достоевский. Дядюшкин сон. Из мордасовских летописей. Читает Татьяна Бондаренко. Глава первая. Марья Александровна Москалёва, конечно, первая дама в Мордасове, и в этом не может быть никакого сомнения. Она держит себя так, как будто ни в ком не нуждается, а, напротив, все в ней нуждаются. Правда, ее почти никто не любит и даже очень многие искренне ненавидят, но зато ее все боятся, а этого ей надобно. Такая потребность есть уже признак высокой политики. Отчего, например, Марья Александровна, которая ужасно любит сплетни и не заснет всю ночь, если накануне не узнала чего-нибудь новенького, отчего она при всем этом умеет себя держать так, что, глядя на нее, в голову не придет, чтобы эта сановитая дама была первая сплетница в мире или, по крайней мере, в Мордасове? Напротив, кажется, сплетни должны исчезнуть в ее присутствии. Сплетники краснеть и дрожать, как школьники перед господином учителем, и разговор должен пойти не иначе, как о самых высоких материях. Она знает, например, про кое-кого из мордасовцев такие капитальные и скандалезные вещи, что расскажи она их при удобном случае и докажи их так, как она их умеет доказывать, то в Мордасове будет Лиссабонское землетрясение. А между тем она очень молчалива на эти секреты и расскажет их разве уж в крайнем случае, и то не иначе, как самым коротким приятельницам. Она только пугнет, намекнет, что знает, и лучше любит держать человека или даму в беспрерывном страхе, чем поразить окончательно. Это ум, это тактика. Марья Александровна всегда отличалась между нами своим безукоризненным комильфо, с которого все берут образец. Насчет комильфо она не имеет соперниц в Мордасове. Она, например, умеет убить, растерзать, уничтожить каким-нибудь одним словом соперницу, чему мы свидетели, а между тем покажет вид, что и не заметила, как выговорила это слово. А известно, что такая черта есть уже принадлежность самого высшего общества. Вообще, во всех таких фокусах она перещеголяет самого Пинетти. Связи у ней огромные. Многие из посещавших Мордасов уезжали в восторге от ее приема и даже вели с ней потом переписку. Ей даже кто-то написал стихи. И Марья Александровна с гордостью их всем показывала. Один заезжий литератор посвятил ей свою повесть, которую и читал у ней на вечере, что произвело чрезвычайно приятный эффект. Один немецкий ученый, нарочно приезжавший из Карлсруе исследовать особенный род червячка с рожками, который водится в нашей губернии, и написавший об этом червячке 4 тома инкварто в 1/4 листа, так был обворожен приемом и любезностью Марии Александровны, что до сих пор ведет с ней почтительную и нравственную переписку и самого Карлсруе. Марию Александровну сравнивали даже в некотором отношении с Наполеоном. Разумеется, это делали в шутку ее враги, более для карикатуры, чем для истины. Но, признавая вполне всю странность такого сравнения, я осмелюсь, однако же, сделать один невинный вопрос. Отчего, скажите, у Наполеона закружилась, наконец, голова, когда он забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из королевского дома, но даже был и не жентильё, не дворянин хорошей породы, а потому, естественно, испугался, наконец, своей собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напоминающее самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь, отчего у Марии Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова, и она всегда останется первой дамой в Мордасове. Бывали, например, такие случаи, когда все говорили, ну, как-то теперь поступит Марья Александровна в таких затруднительных обстоятельствах. Но наступали эти затруднительные обстоятельства, проходили, И ничего. Все оставалось благополучно по-прежнему и даже почти лучше прежнего. Все, например, помнят, как супруг ее, Афанасий Матвеевич, лишился своего места за неспособностью и слабоумием, возбудив гнев приехавшего ревизора. Все думали, что Марья Александровна падет духом, унизится, будет просить, умолять, одним словом, опустит свои крылышки. Ничуть не бывало. Марья Александровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество, и дом ее все еще продолжает считаться первым домом в Мордасове. Прокурорша Анна Николаевна Антипова, заклятый враг Марьи Александровны, хотя и друг по наружности, уже трубила победу. Но когда увидели, что Марью Александровну трудно сконфузить, то догадались, что она гораздо глубже пустила корни, чем думали прежде. Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем несколько слов и об Афанасии Матвеевиче, супруге Марьи Александровны. Во-первых, это весьма представительный человек по наружности и даже очень порядочных правил. Но в критических случаях он как-то теряется и смотрит, как баран, который увидал новые ворота. Он необыкновенно сыновит, особенно на именинных обедах в своем белом галстуке. Но вся эта сыновитость и представительность единственно до той минуты, когда он заговорит. Тут уж, извините, хоть уши заткнуть. Он решительно недостоин принадлежать Марье Александровне, это всеобщее мнение. Он и на месте сидел, единственно только через гениальность своей супруги. По моему крайнему разумению, ему бы давно пора в огород пугать воробьев. Там, и единственно только там, он мог бы приносить настоящую, несомненную пользу своим соотечественникам. И потому Марья Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвеевича в подгородную деревню в 3 верстах от Мордасова, где у нее 120 душ. Мимоходом сказать, все состояние, все средства, с которыми она так достойно поддерживает благородство своего дома. Все поняли, что она держала Афанасия Матвеевича при себе единственно за то, что он служил и получал жалование и... другие доходы. Когда же он перестал получать жалования и доходы, то его тотчас же и удалили за негодностью и совершенную бесполезностью. И все похвалили Марью Александровну за ясность суждения и решимость характера. В деревне Афанасий Матвеевич живет припеваючи. Я заезжал к нему и провел у него целый час, и довольно приятно. Он примеряет белые галстухи, собственноручно чистит сапоги не из нужды, а единственно из любви к искусству, потому что любит, чтобы сапоги у него блестели. 3 раза в день пьет чай, чрезвычайно любит ходить в баню и доволен. Помните ли, какая гнусная история заварилась у нас 1,5 года назад по поводу Зинаиды Афанасьевны, единственной дочери Марьи Александровны и Афанасия Матвеевича? Зинаида, бесспорно красавица, превосходно воспитана, но ей 23 года, а она до сих пор не замужем. Между причинами, которыми объясняют, почему до сих пор Зина не замужем, одной из главных считают эти темные слухи о каких-то странных ее связях. 1,5 года назад с уездным учителешкой. Слухи, не умолкнувшие и поныне. До сих пор говорят о какой-то любовной записке, написанной Зиной, и которая будто бы ходила по рукам в Мордасове. Но скажите, кто видел эту записку? Если она ходила по рукам, то куда ж она делась? Все об ней слышали, но никто ее не видал. Я, по крайней мере, никого не встретил, кто бы своими глазами видел эту записку. Если вы намекнете об этом Марье Александровне, она вас просто не поймет. Теперь предположите, что действительно что-нибудь было, и Зина написала записочку. Я даже думаю, что это было непременно так. Какова же ловкость со стороны Марьи Александровны? Каково замято, затушено неловкое, скандалезное дело? Ни следа, ни намека. Марья Александровна и внимания не обращает теперь на всю эту низкую клевету, а между тем, может быть, Бог знает, как работала, чтобы спасти неприкосновенную честь своей единственной дочери. А что Зина не замужем, так это понятно. Какие здесь женихи? Зине только разве быть завладетельным принцем? Видали ли вы где такую красавицу из красавиц? Правда, она горда, слишком горда. Говорят, что сватается Мозгликов, но вряд ли быть свадьбе. Что такое Мозгликов? Правда, молод, недурен собой. Франт, 150 незаложенных душ, петербургский. Но ведь, во-первых, в голове не все дома. Вертопрах, болтун с какими-то новейшими идеями. Да и что такое 150 душ, особенно при новейших идеях? Не бывать этой свадьбе. Все, что прочел теперь благосклонный читатель, было написано мною 5 месяцев тому назад, единственно из умиления. Признаюсь заранее, я несколько пристрастен к Марье Александровне. Мне хотелось написать что-нибудь вроде похвального слова этой великолепной даме и изобразить все это в форме игривого письма к приятелю, по примеру писем, печатавшихся когда-то в старое золотое, но, слава богу, невозвратное время в «Северной пчеле» и в прочих повременных изданиях. Но так как у меня нет никакого приятеля, и, кроме того, есть некоторая врожденная литературная... то сочинение мое и осталось у меня в столе в виде литературной пробы пера и в память мирного развлечения в часы досуга и удовольствия. Прошло 5 месяцев, и вдруг в Мордасове случилось удивительное происшествие. Рано утром в город въехал князь К. и остановился в доме Марьи Александровны. Последствия этого приезда были неисчислимы. Князь провел в Мордасове только 3 дня, но эти 3 дня оставили по себе роковые и неизгладимые воспоминания. Скажу более, князь произвел в некотором смысле переворот в нашем городе. Рассказ об этом перевороте, конечно, составляет одну из многознаменательнейших страниц в мордасовских летописях. Эту-то страницу я и решился, наконец, после некоторых колебаний, обработать литературным образом и представить на суд многоуважаемой публики. Повесть моя заключает в себе полную и замечательную историю возвышения, славы и торжественного падения Марьи Александровны и всего ее дома в Мордасове. Тема достойная и соблазнительная для писателя. Разумеется, прежде всего нужно объяснить, что удивительного в том, что в город въехал князь К. и остановился у Марьи Александровны. А для этого, конечно, нужно сказать несколько слов и о самом князе К. Так я и сделаю. К тому же биография этого лица совершенно необходима и для всего дальнейшего хода нашего рассказа. Итак, приступаю.